Казалось, что воздух в кухне стал невероятно плотным и неподвижным. Оба мы затаили дыхание, просто стояли, закрыв глаза, и ждали, когда уйдет страх, а он не уходил. Энджи отлепилась от меня и сказала: «Ладно, надо, чтобы это осталось позади. Надо работать. Наш контракт ведь не расторгнут?» Я отпустил ее плечи. «Нет, не расторгнут. Сейчас я переоденусь, и мы возьмемся за дело». Я вышел, и спустя несколько минут появился на кухне в балахонистой красной футболке и джинсах. Энджи повернулась ко мне, держа в руках тарелку. «Особенно мне удались сегодня сэндвичи из магазина деликатесов. Надеюсь, ты не пробовала их разогреть или сдобрить чем-нибудь». Она наградила меня красноречивым взглядом. Я взял сэндвич, а Энджи уселась напротив и смотрела, как я ем. Сыр, ветчина, горчица, пожалуй, многовато, но в целом неплохо. «И кто же звонил?» — спросил я. «Из аппарата сенатора Малкерна трижды, из секретариата Джима Вернона, Ричи и Колган дважды, 12 или 13 репортеров и еще Бубба». «Да? И что же он сказал? Тебе это и в самом деле интересно?» «Обычно мне это безразлично, но сейчас я чувствовал себя совсем расклеенным и потому кивнул. Сказал, чтоб ты, когда в следующий раз соберешься на такое мероприятие, не забыл бы пригласить и его тоже». «Ух ж этот Бубба! Воевал бы он за Гитлера, Гитлер выиграл бы войну. Больше никто?» «Нет, но помощники Малкерна были взбудоражены до крайности». Я кивнул, продолжая жевать. «Скажи-ка, ты намерен объяснить мне толком, во что мы вляпались? Или так и будешь изображать из себя жвачное порнокопытное, а?» Я пожал плечами и откусил еще, но тут Энджи вырвала сэндвич у меня из рук. «Кажется, меня подвергают репрессиям. Это детские игрушки по сравнению с тем, что будет, если ты не начнешь говорить». «О, ты беспощадна, Энджи! Отдай сэндвич!» «Нет, ну ладно, но для рассказа нам потребуется спиртное». Я налил виски в 2 стакана. Энджи пригубила и молча вылила свою порцию в раковину. Потом достала из холодильника бутылку пива, откинулась на стуле и выжидательно выгнула бровь. «Так вот, мы вляпались много выше головы. Это я уже поняла. А поконкретней?» «Никаких документов у Джанны не было. Малкерн мне наврал». «Ты, кажется, это предвидел?» «Предвидел, но все же не до такой степени. Не знаю уж, что я себе воображал, но уж, по крайней мере, не это». Я протянул Энджи фотографию Полсона в неглиже. «Ну и что тут такого?» Медленно проговорила она. «Снимку 6-8 лет, на нем запечатлен полуодетый Полсон. Зрелище не слишком привлекательное, но это уже не ново. За такое не убивают?» «Может, и не убивают. Но ты посмотри на того, с кем он снят. По виду этот парень вращается в другом обществе, как по-твоему?» Энджи снова стал разглядывать фотографию чернокожего, стоящего рядом с сенатором. «Сухощавый, чтобы не сказать субтильный. Одет в синюю футболку с треугольным вырезом и белые брюки, весь в золоте, и на шее, и на запястьях, а волосы одновременно и прилизанные, и взлохмаченные. В глазах застыла неистовая, уничтожающая ненависть, 35 лет. «Да уж», — согласилась Энджи. «Кто это? Может быть, Сосия, может быть, Роланд, а может быть, ни тот, ни другой. Но он решительно не похож на парламентария. Он похож на сутенера». Я ткнул пальцем в дешевенький шкаф и зеркало, где отражались развороченная кровать и угол двери, а на ней 2 бумажных прямоугольника. Я не мог разглядеть, что там на них написано. Но, судя по всему, это были правила поведения в мотеле и напоминание о времени вселения и выезда. С дверной ручки свисала табличка «Не беспокоить». «А помещение весьма напоминает мотель». «Правильно, — сказал я, — вам бы, леди, в частные детективы». «А вам бы, сэр, прекратить дурака валять, — ответила Энджи и швырнула фотографию на стол. «Ну, и что это все значит?» «Это я тебя спрашиваю». Энджи закурила, отхлебнула пиво и погрузилась в размышления, итогом которых стала следующая речь. «Эти фотографии вполне могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Не исключено, что есть другие, такие же еще похлеще. Кто-то, Сосси или Роланд, или, осмелюсь ли вымолвить, человек, причастный к политике, ликвидировал Дженну, потому что знал, она может обнародовать эти снимочки. Таков ход твоих мыслей, Патрик.